Глава 25. Привычка раскладывать все по местам, может, и пропала, но вот любовь к составлению списков никуда не делась. Эмили думала о том, как приятно будет заняться таким делом в компании птицы, сидящей на плече. Расположившись за столом и остро заточив карандаш, она принялась составлять список. Перечень будет немаленьким. В какой-то момент ей пришлось включить настольную лампу, потому что за окном стемнело. Когда записываешь проблемы по порядку в столбик, они выглядят так, будто все их можно без труда решить. Словно нужно просто один за одним отметить все пункты галочками. Ощущение, что все под контролем. Для любого стоящего списка важен яркий заголовок. Список Эмили носил название «Что не так с миром?» и был жирно подчеркнут снизу. К сожалению, многое в этом мире было не так. Перечень состоял из нескольких столбцов, как и подобает любому списку, достойному носить это гордое название. Слева – проблема, в центре – ее решение, дальше – книги, в которых Эмили планировала что-то изменить, а справа – что именно и на какой странице. В левом столбике было много пунктов. Там были и несправедливые политические режимы, и войны, и преступления против человечества, и жестокое обращение с животными или уничтожение природы. Как только задумываешься о таком, на ум приходит все больше и больше проблем. Но столбец с книгами был еще длиннее. Например, чтобы предотвратить вырубку тропических лесов, одной книги не хватит. Кроме того, это должны быть произведения, знакомые многим людям, и лучше всего на протяжении многих поколений. «Ромео и Джульетта Шекспира? Фауст Гёте? Само собой разумеется. Как заставить людей жертвовать больше на нужды голодающих? С помощью Железного человека и Шерлока Холмса». Одного дня на этот список было мало. На него ушли дни, вечера и даже многие школьные перемены. Завершив его, Эмили решила начать с малого. С того, в исправлении чего она могла бы убедиться собственными глазами. С полуразрушенного крытого бассейна напротив дома бабушки и дедушки. Руины здания напоминали крепостные стены разгромленного замка. Очень часто девочка слышала рассказы о том, как хорошо там было раньше и как снова хотелось бы поплавать. Она была уверена, что многие люди обрадовались бы открытию бассейна, поэтому решила сделать так, чтобы он вовсе не был разрушен. Эмили вписала хвалебные слова о бассейне в книгу одного местного автора и рассказала о том, как важно, чтобы у людей было место, куда они с удовольствием могут ходить поплавать. Вернувшись из библиотеки Анны Амалии, она увидела, что напротив дома уже не было старого крытого бассейна. Вместо него была автостоянка. В гостиной она встретила округлившегося Кампина, у которого в этой реальности никогда не было замечательного места для ловли мышей, и поэтому он предпочитал валяться на креслах, а не охотиться. Когда Эмили в следующий раз села за золотую печатную машинку, ее взгляд зацепился за надпись на ее валике. Особенно ее внимание привлекли последние строки. «Владеешь словом, владеешь миром. Но владеешь ли ты собой?» Только сейчас она поняла, что это значило. Мир — хрупкая система, и любой, кто подберет неправильные слова, может ее сломать. Ей нужно быть осторожной. Чем глобальнее изменения, тем выше риски. Великим мировым переменам стоило подождать, пока она научится подчинять магию печатной машинки так же мастерски, как Черчилль умеет крепко спать в любом положении и в любое время дня и ночи. Эмили добилась того, что люди стали чуточку меньше курить, потому что самый известный секретный агент в мире, Джеймс Бонд, неожиданно стал презирать курение. Еще они осознали ценность библиотек и стали вкладывать в них больше денег, потому что штаб-квартира героев трех товарищей располагалась уже не в дядином фургончике на краю свалки, а в библиотеке, которой вечно требовались средства. А любимым местом близняшек Ханни и Нанни стала ветхая библиотека, где постоянно подклеивали корешки книг и подправляли переплеты, потому что на новые экземпляры денег не хватало. Изменились и вещи, на которые Эмили никак не могла повлиять. Прямо, по крайней мере. Авторы вдохновлялись, черпали идеи из других романов или отсылали к ним. Любая деталь была связана с другими, и Эмили дергала за ниточки, соединяющие их. К сожалению, она пока так и не нашла способа вернуть Фредерика и Шарли в свою жизнь, а бабушку Розу на работу в любимую библиотеку. Но она навещала бабушку и дедушку при любой возможности, даже несмотря на то, что перед каждым прощанием у нее всегда щемило сердце. К тому же Зои была прекрасной лучшей подругой, а Лассе — отличным парнем. Их первый поцелуй был лишь вопросом времени. Эмили хотела, чтобы все было идеально, когда это, наконец, случится. Даже учитель Дрескау стал добрее и больше рассказывал ей о своем проекте в библиотеке Анны Амалии. Он перенес все книги из зала рококо в подвал и теперь делал пробные скважины в стенах. Для этого ему были нужны настоящие мастера, а не ученики. Еще он поделился информацией, что сдал образцы золотой пыли на анализ. Это оказалось золото высочайшей пробы — 24 карата. Такое еще называют аффинированным. Его крайне редко использовали для создания перьевых ручек, особенно старых моделей. А это почти наверняка была одна из них, ведь ее обнаружили в обложке книги, которой больше 200 лет. Чего Дрескау не рассказал, так это того, что был добр к Эмили не просто так. Он никому не относился по-доброму без причины. Любезность была для него валютой, которую можно обменять на что-нибудь полезное. От Эмили ему требовалась информация. Дрескау начал подозревать что-то, потому что она слишком часто бывала в библиотеке, вечно появляясь и исчезая внезапно. Однажды он искал ее по всему зданию, но так и не нашел. А она, появившись из ниоткуда, заявила, что была в туалете, хотя он проверил каждую кабинку. Поэтому он установил в библиотеке Анны Амалии камеры наблюдения. Хотя они и были совсем новыми, умными они не были, а значит, у них не было мозга, который может обмануть тайная библиотека. Камеры просто записывали все, что видели. И то, чего не видели. После того, как Эмили воткнула золотую ручку в портрет. Она допустила серьезную ошибку. Но некоторые промахи осознаешь лишь со временем. И это был один из таких.